Глава 48. Угу. Хитрый какой этот Тим. Скажет, что вот не понравилось ему, и все. Хотя бы я наизнанку вывернулась, не отдаст мне Лиру. Еще и меня прихватит вместе с Нелидой. Вся надежда теперь только на драконов. Надеюсь, не подведут. Все эти четыре парня остаются здесь. Между тем, говорит Тим, указывая на нанятых Нелидой амбалов. А вот эти два тощих пацана, если уж им так хочется, могут идти с нами. Но пусть все свои тупые дешевые ножики оставят. С удивлением смотрю на парней. Оружие же вроде не видно. Но вот Тим как-то заметил. Еще и определил качество оружия. Думаю, у Тима артефакт, который как-то определяет наличие оружия. Или сам Тим маг. В общем, все плохо и очень опасно. Натан и Герб пошли с нами. Тим привел нас и правда в приличное место. С виду прямо небольшой дворец, и посетителей в него преимущественно мужского пола идет немало. Напряглась вдруг, почувствовав что-то странное. Вглядываюсь в толпу. Нет, показалось. Тим через главный вход не пошел. Мы обошли и вошли через черный. А дальше нас разделили. Меня отправили готовиться к танцовщицам. Натана и Герба работать. Реально работать то ли официантами, то ли уборщиками. Тим туманно выразился. Ну а Нелиду якобы решили порадовать, посадив в зале вместе с дочерью, чтобы смотреть мое выступление. В просторной гримерной полно красивых молодых девушек. Все суетятся. Ко мне сразу подлетели две женщины и стали помогать снарядами. Обрядили в золотой полупрозрачный наряд, накрасили глаза, хотя я пыталась отказаться. Оставшись предоставлена сама себе, сразу подошла к приоткрытому окну. Высоко. Этаж четвертый. «Эй, вы меня слышите?» — прошептала я тихо-тихо. «Слышим. Что-что, а слух у нас великолепный». Несмотря на старость. «Правда, так хорошо слышать мы все равно можем только Риари», тут же отозвалось в моей голове. «Мы отследили тебя по запаху. Сейчас на крыше отсиживаемся». «Пока все идет по плану. Вы сможете меня услышать, если я буду находиться далеко от окон? Мелиру я, скорее всего, увижу только в зале, пока буду выступать». «Нет. Тебе нужно будет хотя бы подойти к окну, но лучше выйти на улицу, потому что если твоя подруга в здании, мы сразу начнем атаку. Поднимется паника, давка. Воспользуйся суматохой, чтобы увести ее и спастись самой. Ну и прикроем, конечно, если увидим». «Хорошо. Ждем сигнала». Осталось ждать в гримерной, пока позовут на сцену. Самый сложный и самый слабый момент во всем плане — это мое воссоединение с Мелирой и окном в нужный момент. Тут уже остается надеяться не на драконов, а на удачу. Но в любом случае, навечно я ведь в этом здании не останусь, а драконы помогут на выходе хотя бы мне. А ведь как-то надо будет и остальных вытащить. Натан, Герб, Нелида. На них ведь в первую очередь могут отыграться. Все, меня позвали на сцену. Никогда еще так не волновалась перед выступлением. За кулисами Тим, он оценивающе меня оглядел. «Ты смелая девочка. Красивая, но глупая. Вон там, смотри». Парень отодвинул совсем немного портьеру. «Нелида, Мелира и двое наших людей за одним столиком сидят. Третий ряд в углу». Небольшой зал, обстановка такая уютная, дорогая, полусвет, столики, солидная публика в костюмах. Да, вижу Мелиру. Она разряжена, как кукла, но глаза большие, испуганные. Тим закрыл вид на зал. «Я рискую, выпуская непроверенную танцовщицу на сцену. Если ты откровенно плохо выступишь, я буду огорчен». «Меня огорчать не стоит, потому что я тоже тогда тебя огорчу. Тебе не понравится». Все ясно?» Мне казалось, что в этой шайке Тим почти никто. Зазывала мелкий жулик. Но что-то тут не сходится. Слишком уверен в себе. Слишком хорошо его слушались люди в таверне. Но он так молод. Может, сын кого-то из главных? Заиграла музыка. Стою, не в силах шевельнуться. Опять это оцепенение перед выходом на сцену. «Не такая уж и храбрая, да?» Весело произносит Тим и выталкивает меня на сцену. «Вперед, малышка!» Ух, жаль, в зале нет избранника. Тогда и напрягаться бы не пришлось. Поначалу дело идет туго. Волнуюсь, то и дело вглядываясь в зал, проверяя, на месте ли Мелира. Кажется, замечаю шмыгущих по залу Натана и Герба. В полутьме их плохо видно. Ага, все-таки бесплатные официанты. И тут взгляд цепляется за красивого высокого мужчину, сидящего за столиком в первом ряду. Первый ряд лучше освещен, потому мне удается его рассмотреть. Он один. Брюнет. Волосы зачесаны назад. Мы встретились глазами. Его взгляд почему-то злой, многообещающий и в то же время такой, что... Я начинаю чувствовать себя самой красивой и талантливой девушкой в мире. Ну и сразу захотелось это доказать. Полностью сконцентрировалась на танце. Больше ни на кого не смотрю. Возможно, если удача будет не на моей стороне, это мой последний день в жизни. Так пусть меня запомнят красивой яркой танцовщицей. И да, кажется, у меня это вышло. На сцене я словно прожила для себя еще одну маленькую жизнь. Опять эта магия. Когда мне начали хлопать, я стала танцевать еще интенсивнее и лучше, словно подпитываясь вниманием зрителей. Аплодисменты громче, ритмичные хлопки, топот, свист. Я танцую все яростнее. Тело словно вибрирует в унисон музыки и аплодисментам. Улыбаюсь и танцую, танцую. Танцую, забыв вообще, зачем я изначально тут появилась. Наверное, танцы — это действительно мое. Когда музыка затихла, реальность навалилась на меня шквалом аплодисментов, болью в горящих ступнях и тревогой. Мелира здесь? Ух, тут. И тут на меня посыпался град. Монеты. Золотые, как мое платье. Серебряные, но больше золотых. Отступаю, опасаясь, что какая-нибудь тяжелая золотая монета попадет мне в глаз. Да тут целое состояние наберется. Хватит на выкуп Мелиры еще мне на загородный дом. Хотя кто же мне эти деньги отдаст?